Последние удары по демону Ранраку наносила уже скорее из отчаяния и желания забрать противника с собой. Полученные раны горели огнем, который, казалось, сжигал ее душу. Последнее, что она увидела, это сильно израненный, но все еще живой демон, лежащий в десятке метров от нее. В то, что она сможет встать, она не верила, а в то, что демон сможет найти в себе силы и доползти до нее, верила. Именно потому слова эльфийки вызывали недоумение. Ведь даже если она жива, то должна мучиться от ужасной боли. Даже получившие благословение богини воины сильно страдали от раны и восстанавливались месяцами, и даже после этого у них оставались огромные шрамы. Но у нее ничего не болело, и шрамов на теле совершенно не было. Но и на чертоге богини комната, в которой она находилась, была мало похожа, как и эльфийка на богиню. Хотя с последним у Ранраку были проблемы. Статуя богини в храме, расположенном в пещере, была, но время не пощадило ее, и черт лица, да что там черт лица, там только общий силуэт гуманоидного существа без расовых черт остался. Но здравый смысл подсказывал Ранраку, что в чертогах богини она бы не испытывала голод, а ей сейчас хотелось жрать, и только огромная воля и подготовка воина позволяли держать себя в руках и не броситься к подносу с едой, который держала в руках эльфийка. Но для начала она должна была прояснить некоторые непонятные моменты. «Рабыня, да, тебя выкупили у твоего прошлого хозяина в ужасном состоянии, почти на пороге смерти, и я тебя вылечила, и сделала сильнее». Последние слова эльфийка говорила все тише и тише. «А сейчас поешь, тебе нужно восстановиться после лечения». Оставив поднос на столике, она быстро удалилась, оставив ошарашенную Ранраку приходить в себе. После утоления первого голода, когда миска была вылизана до блеска, Ранраку смогла начать думать о чем-то, кроме еды, хотя есть все еще очень хотелось. Порция, конечно, была приличных размеров, по меркам ее племени, можно сказать, что огромной, но сейчас Ранраку чувствовала, что у нее в животе образовался бездонный провал, в который можно было скинуть целое стадо горных баранов. Ранраку начала обдумывать случившееся. Сделка с торговцем зависла в каком-то непонятном состоянии. С одной стороны, он получил деньги, об этом она узнала уже будучи на арене, и должен был закупить товары для ее племени, но вряд ли будет этим заниматься. Ранраку поняла, что торговец не остался бы в накладе при любом стечении обстоятельств, наоборот, ее смерть ему более выгодна. Но вот с другой, она проиграла, а договор был о том, что она выиграет, получит свободу, и тогда будут закуплены товары для ее племени. Получалось, что обмана не было. Пока она не выполнила свою часть сделки, он не обязан был выполнять свою. Даже ее продажа не могла считаться обманом, так как по их договору она должна была получить свободу своими силами, до этого же она была его рабыней, и после проигрыша рабыней быть не перестала. С другой стороны, эльфийка, которая ее выкупила и исцелила, Ранраку знала, сколько стоит лечение. Пусть в ее племени мало кто болел, но бывало, что болели дети, и тогда приходилось платить очень много лекарям из ближайшего города или покупать там зелья у торговцев. О том, сколько может стоить лечение от ран, нанесенных демоном, даже думать было страшно, точнее у Ранраку просто не хватило фантазии представить те горы шкур и ингредиентов, которые нужно выложить для этого. Она, когда еще была мала, спрашивала у отца, почему не заплатить целителям за лечение ран воинов, полученных от демонов. Отец тогда толком не объяснил, сказав, что таких целителей тут нет, ибо они очень сильные, а значит и важные люди, а может и слуги более могучих и сильных богов, чем их богиня. И получалось, что сейчас такая важная и сильная эльфийка спасла ей жизнь. Долг жизни для Куджа был священен, и если подобное случалось, то воины или члены племени покидали племя, чтобы отдать этот долг. Ранраку понимала, что она даже за всю свою жизнь не сможет расплатиться, точнее ей придется всю свою жизнь посвятить служению своей новой хозяйке, а значит, на лице Ранраку расплылась улыбка, скорее похожая на оскал довольного хищника. Ей не придется возвращаться в племя и рожать и еще три раза рожать, и это как минимум. И это не будет предательством, она просто чтит священные традиции и держит свое слово. Размышления Ранраку были прерваны эльфийкой, с виноватым видом затащившей еще один поднос, просто заваленный едой, от вида которой Ранраку чуть не захлебнулась слюной. Пока гордая представительница племени Куджа уничтожала запасы продовольствия, Эльфийка начала просвещать ее о дальнейшей судьбе. «Тебе придется еще раз выйти на арену и сражаться за свою свободу», — говорила она это с нескрываемой жалостью и сожалением, которого Ранраку не понимала, ведь она опять полна силой может сражаться. «А чем тут грустить и сожалеть? Пойдем». Дождавшись, когда Ранраку закончит есть, эльфийка поманила ее за собой в соседнюю комнату, где Ранраку обнаружила весьма качественные доспехи и массивный двуручный меч хорошего качества. Не то чтобы воины племени были облачены и вооружены хуже, на оружие воины Куджи никогда не экономили, но вот в сравнении с тем хламом, что ей выдал торговец, свое оружие, когда уходила, она забирать не посмела, оно было очень даже хорошим. С таким оружием она, пусть и получив пару ран, но убила бы демона, с которым сражалась до этого. После того, как она облачилась в доспех и немного попрактиковалась с мечом, чтобы привыкнуть к нему, они отправились на арену. Человек, что проверял ее, в этот раз был другим, но это не волновало Ранраку, сейчас она готовилась проверить свои силы после лечения. В момент окончания проверки больше проверяющего ошарашена была только сама Ранраку. Первый удар по щиту противника, чтобы оценить его, привел к тому, что ее меч сломал щит, руку, держащую его, да и самого воина откинул на пару метров. Да и судя по его состоянию, его ребрам тоже досталось. Следующий, кто решился скрестить с ней клинки, выжил только чудом и старанием мага-целителя, так как Ранраку решила проверить свои новые силы и не сдерживаясь ударила в полную силу. Но в этот момент она шестым чувством ощутила, что это был не предел, и теперь ее тело способно на большее. Бои на арене разочаровали Ранраку. Первый противник умер, толком ничего не поняв, будучи разрубленным на две неровные половины. Ранраку уже поражалась своей новой силе и скорости, которая была как когда используешь техники усиления. Но использовать такие техники было опасно. Да, они давали огромную силу, но калечили тело. Только воины, получившие благословение, могли их использовать и после восстановиться. Для других же это был способ забрать противника с собой на тот свет. Ранраку была не очень хороша в этих техниках, так как отец вообще отказался ее им обучать, а просто подсматривая она пусть и смогла их запомнить, но на то, чтобы активировать технику, ей нужно было 10 секунд концентрации, что в бою, особенно проигрышном для тебя, просто невозможно. Дай ей демон эти 10 секунд, и она напоследок разорвала бы его в клочья. Сейчас же она чувствовала себя так, как будто находилась под техникой усиления постоянно, и не получала никаких травм. Это могло означать только одно: она получила благословение намного более сильного бога или богини. Предательницей она себя после осознания этого не чувствовала, да и ни один куджа бы не чувствовал. Племя честно выполняло свой долг, пока богиня честно выполняла свой. Благословение для воинов племени в обмен на охрану храма от демонов и всех, кто на него посягнет. Второй бой не сильно отличался от первого, единственным отличием было то, что для его окончания потребовалось два удара вместо одного, в третьем – четыре удара. Вот в четвертом бою пришлось повозиться, так как половина ее противников, вместо того чтобы биться, как подобает воинам, трусливо бегала по всей арене. Убивала Ранраку этих трусов медленно, и не из-за трусости, а из-за оскорбления. Назвать ее демоном за такой легкой смерти не будет. В последнем пятом бою она все же получила несколько ран, но те под удивленными взглядами ее противников моментально затянулись, а после им стало не до удивления. Единственное, что огорчило Ранраку, ее благодетельница и спасительница не встретила ее после того, как объявили ее победу, сняли с нее клеймо и выписывали какие-то бумаги. Но Ранраку хорошо помнила дорогу, по которой они дошли от дома эльфийки до арены, так что не переживала о том, что не сможет найти ее. У человека, что выписывал ей бумаги, она смогла узнать имя своей спасительницы, Алилана Элисис. Тот человек хотел еще что-то сказать, но Ранраку не стала слушать этого щуплого слабого человека, ведь что он мог сказать еще, только восхититься ее спасительницей и благодетельницей. А выслушивать его восторги ей было неинтересно, надо было быстрее добраться до госпожи Элисис и принести той клятву служения. Все планы, которые Ранраку построила в своей голове, пока шла к дому госпожи Элисис, рухнули. Дверь Ранраку открыл какой-то странный человек в маске. Ранраку он сразу не понравился, отчего-то по всему телу прошла дрожь, а шерсть на хвосте вздыбилась. И несмотря на сплошную маску, Ранраку чувствовала на себе его взгляд, и этот взгляд, казалось, видел ее насквозь, заглядывая в самую душу. Тем не менее, Ранраку запихала свою неприязнь куда подальше, не ей указывать своей благодетельнице, каких слуг держать при себе. Так как этот неприятный человек просто молча рассматривал ее, она решила сообщить о цели своего визита. «Меня зовут Ранраку Куджа, я пришла, чтобы принести клятву служения госпоже Алилане Элисис», как можно более уверенно и торжественно проговорила Ранраку. Вот только реакция этого человека оказалась совершенно не такой, на какую она рассчитывала. Отказано, и перед ней просто закрыли дверь. Ранраку пару минут простояла в ступоре, а после пришла в ярость, но быстро успокоилась. Ломать двери, калечить слугу той, кто столько для нее сделал, не лучший способ выразить свою благодарность, да и таким образом она выставит себя тупой дикаркой. Ранраку даже покивала своим умным мыслям. Подлец на это и рассчитывал. Специально разозлил ее, чтобы она повела себя как дикарка и тем самым отбила у госпожи Элисис желание принять ее на службу. Вот только гениальный план дождаться, когда госпожа Элисис вернется домой или выйдет куда-то, и подойти к ней и принести клятву, не выдержал столкновения с реальностью. Госпожа Элисис никуда не выходила или так и не вернулась домой, а ночь уже вовсю вступила в свои права, да и желудок Ранраку очень громко говорил о том, что не мешало бы сытно поесть. Но тут возникла другая проблема, у нее не было денег, и тут Ранраку стало стыдно. Получалось, что она пришла бы к своей благодетельнице, и той пришлось бы ее кормить, устраивать где-то жить. Получалось, что так Ранраку напрашивалась и дальше ей помогать, потому нужно было достать денег, много денег, и Ранраку даже знала, где это можно сделать. Она быстро отправилась на арену. Пока ожидала своей очереди на выход, Ранраку внимательно слушала, а потому узнала, что не только рабы сражаются на арене, но и свободные люди, вот только те, в случае выигрыша, получают деньги, а не свободу, как рабы. Сейчас она была свободна и могла, участвуя в боях, получить деньги. На арене ее не стали проверять, так как уже представляли, на что она способна. Цену за выигрыш назначили в 1000 золотых, после чего поселили в одном из помещений арены и накормили. В этот раз тур из 5 боев растянулся на целых 3 дня. В первый день было 2 боя, как и во второй, а финальный бой состоялся на 3-й день, и противник был грозен. Ей опять довелось столкнуться с демоном, но этот был явно сильнее. Ранраку решила рискнуть, и пока ведущий что-то кричал для толпы, а демон доламывал клетку, которую перестали подпитывать маги, Ранраку активировала технику усиления. Стоило ей открыть глаза, как она увидела, что демон несется на нее и преодолел уже половину разделяющего их расстояния. Вот только сейчас ей казалось, что тот не мчится изо всех сил, а неспешно идет к ней. Сама же Ранраку двигалась очень быстро, она моментально оказалась сбоку от демона, несущегося вперед и не успевшего среагировать на то, что его цель переместилась к нему, и нанесла удар. Демона просто снесло, но и меч приказал долго жить. Больше Ранраку поломки меча огорчился демон, ведь будь меч цел, умирал бы он не так страшно и унизительно. Сейчас же его просто забили и запинали до смерти. После боя с демоном Ранраку находилась чуть ли не в религиозном экстазе. Техника усиления позволила ей без труда, не получив даже царапины, голыми руками забить сильного демона, с которым обычно могли справиться только несколько хорошо вооруженных воинов Куджа. Нет, использовав усиление, мог справиться и один, но тогда ему бы пришлось очень долго восстанавливаться. Да и как рассказывали воины, при использовании техники испытываешь не самые приятные ощущения. Кости трещат, мышцы рвутся, а если перестараться, то можно и умереть. Она же не чувствовала боли ни во время, ни после боя, да она кроме того, что сильно проголодалась, вообще не чувствовала никаких побочных действий от техники. Теперь Ранраку просто горело желанием провести всю свою жизнь служа госпоже Элисис, ведь та дала ей такую силу, о которой никто из ее племени даже мечтать не мог. И вот, получив заветные монеты, Ранраку решила, что стоит вооружиться подобающим образом, чтобы показать, насколько она сильный воин. В оружейном магазине она увидела меч, в который просто влюбилась с первого взгляда. Правда, продавец что-то вякал о том, что это оружие орку или еще кому массивному по плечу, а она его просто не поднимет, но когда Ранраку подняла меч одной рукой и сделала пару пробных взмахов, заткнулся. Вот только меч оказался непомерно дорог, но Ранраку не могла не признать, что тот стоил денег, которые за него просили. Все же металла на него ушло много, да и зачарование накладывал сильный маг, но даже со скидкой, которую любезно сделал торговец, у нее ушли все полученные за победу деньги. А ведь надо было добыть приличный доспех и едой себя обеспечить, да и многим другим. Но Ранрак узнала, где можно быстро, легко и даже весело получить много денег. Вот только на арене ей вежливо отказали, сказав, что все бои до окончания уже распланированы и включить ее в них они не могут. Но тут же посоветовали вступить в гильдию авантюристов, там за выполнение заказов, среди которых было немало заказов на уничтожение монстров, также хорошо платили. Туда и направилась Ранраку, предаваясь мечтам о том, как замечательно она будет жить с госпожой Элисис, когда заработает денег на доспех, жилье и пропитание. Примечание к части. Жизнь, как зебра, то белая полоса, то черная, то бац и жопа. Вот вроде из жопы вырулил, а там опять не очень светлая полоска, но вроде, тюфу-тюфу не сглазить, становиться получше, но насчет регулярности и объема ничего обещать не буду, как-то неожиданно то одно, то другое случается. Бичина, Грифон, очень прошу, если не стоит бичина, не жомкать ПБ, даже если очень хочется. Автор выкладывает проды, не предупредив бед. Проверил, Иисусус, от Иисусуса. Еще раз напоминаю, что существует такой вот замечательный художник, который рисует фан-арт по мотивам работ НБ, как Денис Свиридин КК Черт Про, и у него готов новый арт, на котором запечатлена мама. https://vk.com.val/202634171.33. Глава 48. Пофоры Тамари. Нерадивый ученик неведомой злобной хрени. Особо далеко от братской могилы уйти не удалось. Оказалось, что меня поджидает, и где только заныкаться так сумели, толпа вооруженного народа, во главе с каким-то святошей с приторной рожей. Вот только информированность этого святоши настораживала. Он сходу обвинил меня в том, что я убил героев лука, копья и меча. И как только пронюхал, и часа не прошло, как я их прикопал, а этот уже узнал и толпу собрать успел. И все бы ничего, но я сильно потратился на супертехники и был почти пуст. Кура тоже отсутствовал, да и ОМОН вызвать сил не хватало. Я уже было приготовился к тактическому отступлению, как меня объял свет, и через секунду я оказался на борту Энтерпрайза. А если точнее, то в этом их зале телепортации, где меня встречала целая делегация, от вида которой хотелось подойти к ближайшей переборке и постучаться об нее головой, за неимением в шаговой доступности дерева. Этот рекомендованный сенсеем метод меня часто выручал во время путешествия к владыке демонов, да и тут иногда помогал. А все потому, что встречали меня не вооруженные до зубов бойцы, а капитан, первый и второй помощники из какого-то главный инженер. Вот почти весь офицерский состав, положив который можно брать корабль голыми руками, так как у этих разумных все явки и пароли, да и вообще рядовые без четкого указания ни на что не способны. Мне вообще во время просмотра этого сериала казалось, что они тупее дроидов из далекой-далекой галактики, а потому капитану и старшим офицерам приходится везде лезть самим. Но вот в этом конкретном случае верным решением было бы отправить сюда этого афронидоэльфа под седативными, так как он глава службы безопасности, и толпу рядовых из этой самой службы. Но нет, пришли всем составом, и даже оружие только у этого афронидоэльфа под седативными, но стоит он так, что в случае агрессии капитан и первый офицер будут на линии огня. Хотя, может, я все же на них наговариваю, и у них тут на каждом углу по лазерной турели, которые нацелены на меня, и стоит только сделать шаг вправо, шаг влево без команды и меня расстреляют. Очень на это надеюсь, а то деревьев нет, а металлическая переборка не внушает доверия. Для успокоения глянул на встречающую делегацию, стараясь понять по их лицам, верны ли мои выводы о возможном адекватном поведении. Но нет, стоят, лыбятся, ну все, кроме афронидоэльфа под седативными, смертоносными и иномирными бациллами дышат. Хотя док у них супер, можно сказать, единственный истинно разумный член этого корабля, что подтверждается тем, что капитан уже два раза сбросила настойчивые вызовы от него, в которых тот требовал, чтобы гости, да и вся делегация, посетили его немедленно. Но капитан была занята тем, что давила добрую улыбку и ожидала, когда дикари осмотрятся и обвыкнутся, отойдя от шока из-за того, что телепортировались, а потому шикнула через передатчик на дока, приказав не отвлекать от налаживания контакта с аборигенами. Кстати, о аборигенах и дикарях, Лия выглядела относительно спокойной. Ну телепортация, ну что тут такого? Уже второй раз за день хрен знает куда телепортируют. Чему тут удивляться? Но, видимо, паузу мы затянули. Я осматривал делегацию и думал, Алия научена не влезать в разговор, особенно когда непонятно, будет драка или нет, потому капитан решила начать первой. Как по мне, так надо было сразу что-то сказать, а то выдернули без спросу и ждут непонятно чего. Хотя, может, ждут, что им в ноги бухаться будем и богами называть, а они, так и быть, просветит отсталых, что они не боги, и о том, как надо жить правильно. Я, капитан Кэтрин Джинвэй, рада приветствовать вас на борту Вояджера. Это мой первый помощник Чакоты, второй помощник и глава службы безопасности Тувок, наш главный инженер Пеланна Торрис. Мне это многое сказала, а еще больше это представление сказала Лия. Она прям вот сразу поняла, кто есть кто и зачем, и куда нас закинула. Ну, как говорил Сенси, ответим той же монетой. Арыта Мари, почти мастер стиля медвежьего кулака, герой-ренегат, великий владыка демонов в отставке, герой саперной лопаты и обычный японский школьник. А это Лия, махнул рукой на прячущуюся за моей спиной енота. Капитан же зависла. В моем представлении все слова были до боли знакомыми, но вот заложенного в них смысла она не понимала, а по своему опыту общения с разными расами знала, что привычные слова могут иметь непривычное значение, но быстро справилась со ступором и решила просветить темных дикарей о положении дел. Сейчас вы находитесь на Вояджере, это корабль, но не такой, какой привычен вам, он летает. Понятно. Еще один. Лия, поняв, что драки вроде как не предвидится, влезла в разговор. Еще один. Быстро зацепилась за слова Лии капитан. Да, вот недавно еще один летающий корабль появился из волны, как и ваш, а нас с границы королевства перенесли к нему так же, как и сюда. Говорила это Лия с таким видом, как будто летающие корабли и телепортация у нас тут каждый день случаются, а по праздникам и выходным так вообще три раза на день. Так вы не с этой планеты, я не из этого мира, вот Лия местная. И нет, я прибыл не на том корабле, о котором говорила Лия. Пришлось сразу уточнить, а то Афронидаэльф под седативными уже порывался задавать уточняющие вопросы. Хотя ответ от них все равно не спас, а этот корабль уничтожен. С него выгружали десант для геноцида местного населения. Кстати, местные меня сюда и телепортировали. У них есть подобные технологии? Первый помощник сильно удивился. Видимо, успела смотреть деревню, ну и чем вооружена армия, что пришла меня убивать, и сделал соответствующие выводы об уровне развития. Ага, наследие древних или что-то в этом духе. Установка телепортации, способная переносить живые объекты на многие световые годы. Начало бормотать себе под нос главный инженер. И если начало фразы было еще понятно, то дальше пошел какой-то технический сленг, в котором я даже предлоги не понимал. Хотелось бы на нее взглянуть, выдала капитан. Это возможно? Конечно. Пальните чем-нибудь по дворцу, чтобы там воронка побольше осталась, а после смотрите сколько угодно. А, и по той толпе тоже пальните, они точно будут против, чтобы всякие своими грязными руками мацали реликвии. КХМ, спасибо за совет, мистер Мари, но мы, пожалуй, решим вопрос мирно. Капитан натянула еще более слащавую улыбку. Я на это только пожал плечами. А вы с местными жителями не в ладах? Да, влезла главный инженер. Эх, ей бы хотя бы хвостик. КХМ, не о том думаю. А с чего мне с ними ладить? Выдернули без спроса и тут же загрузили разбираться со своими проблемами, при этом относились так, будто я им должен, а стоило возмутиться, приписали ложное обвинение и постарались казнить. Так это из-за этого за вами целая армия гналась, уточнил первый помощник. И из-за этого тоже. Я уже перестал запоминать все то, в чем они меня обвиняют. Капитан, в зал вбежал китаец. Да-да, китаец, и как остальные нас с ними путают, непонятно. Мы больше не в Дельта-квадранте. Спокойнее, мистер Ким. Насколько далеко от земли и прошлого местоположения нас закинуло, не знаю. Здесь вообще ни одного знакомого созвездия. Нас, возможно, за несколько галактик выбросило. Вот тут прониклись все, ну кроме меня и Лии. Я знал, что их очень далеко закинуло, а вот Лия просто не понимала, о чем этот китаец говорит. Капитану, да и всем остальным, стало резко не до нас, и эти разумные быстро слиняли, оставив двух неизвестных почти без контроля, ну не считать же за контроль рядового, у которого даже фазера нет. Честно, не понимаю, как они с подобным беспечным отношением и доверчивостью еще не сгинули на просторах космоса. Но если капитан и старшие офицеры про нас забыли, то вот док нет. За нами пригнали Тома Периса, который, как я помню, совмещает должности пилота и медбрата. Том мне немного напомнил копейщика Куна своим рвением устроить персональный осмотр Лии. Док же после обследования меня и Лии малость подвис и даже самодиагностику запустил. Вообще мне было интересно провериться у врача, а то по стольким мирам мотался, плюс та дохлая ящерица, да и вообще местные, как бы не подхватить чего. Том тоже испытывал любопытство, а потому докопался до дока. Ну тот и выдал. Оказалось, он смог определить биологический возраст Лии, но больше всего его убивала ее физиология, которая как бы не отличалась от человеческой. Вот последнее ставило его в тупик. По всему, она человек, и даже потомство общее возможно, и ей по человеческим меркам 10 лет, но организм развит на 18. После же моих тестов док выдал результат, и я вообще выпал в осадок. Ну да, по его тестам я абсолютно нормальный неизвестный их науке инопланетный вид, имеющий общие с людьми черты. Вот же гадство. Точно от местных какую-то заразу подцепил. Или это из-за этой их системы? ХМ скорее всего, так и есть. Если уж она способна так влиять на Лию, делая из 10-летней девочки вполне себе 18-летнюю девушку, то и на призванного героя тоже должна влиять. Да и вообще, если вспомнить всю мангу и ранобэ, что читал, так там всегда после призыва герои получали какие-то способности и изменения, а потому уже не могли называться нормальными людьми. Мариновал нас док довольно долго, Лия ему явно жить или существовать, или что там у программ, спокойно мешала одним фактом своего существования. Могу его понять, на первых занятиях у Синсия тоже было такое ощущение, вот вроде этого не может существовать, но вот оно перед глазами, может тебя пощупать и даже на зуб попробовать. Вообще спасибо Синсию, он меня морально подготовил почти ко всему, но все же нас решили выпустить из медотсека и накормить, только после того, как желудок Лии недвусмысленно дал понять, что в него надо бы загрузить чего съестного. Том, походу, прослушал выводы дока на тему возраста Лии, а может он просто такой же, как копейщик Кун, лоликонщик. Хотя этим в этом мире многие грешат, особенно торговцы, и не спишешь на то, что она выглядит взрослой. Ведь все знают, что прокачанные зверолюди тут растут быстро, а то, что она качается, можно легко определить по сдаваемой нами добыче с монстров. Но фиг с этими лоликонщиками. Проблема была в еде. Местный шеф-повар решил накормить нас своими коронными блюдами. И если до того, как он начал рассказывать, из чего это приготовлено, это были просто стрёмно выглядящие и пахнущие нечто. А вот после рассказа аппетит пропал не только у нас с Лией. А вот дальше стало вообще не смешно. Оказалось, пока нас проверяли, а после отбивали любое желание есть, и в конце концов сжалились и выдали нормальной человеческой пищи из синтезатора, хотя, как по мне, пресновато она, капитан успела слетать в гости к мудаку, а точнее его жене, которая, как оказалось, и правит на самом деле, а этот тут так, для мебели вообще, и начал рассказывать свою трагическую историю. Я вообще-то ее тоже услышал, пока ели, желающих рассказать Ли о приключениях было слишком много. Том, правда, всех старательно оттеснял, но получалось у него откровенно хреново. Так вот, сюда они попали весьма интересным образом. Летели они, значит, летели, никого не трогали, и тут, бац, странная аномалия на горизонте появилась. Ну и они такие, а давайте подлетим поближе к странной неопознанной аномалии. Ну и подлетели, ничего не произошло, они воодушевились и подлетели еще ближе, а после еще, а потом аномалия чего-то взбрыкнула, выдала волну энергии, которая и затянула их сюда. Королева, конечно же, прониклась и обещала помощь, даже с доступом к магическому артефакту. Вот только это надо с церковью договариваться, а там сейчас переполох, да и у нее самой проблем сейчас очень много. Вот хотя бы изловить подлого и коварного убийцу ее любимой невинной старшей дочурки. И ведь не только эту невинную девушку этот подлец убил, а еще очень много славных рыцарей королевства, которые стали на защиту мирных граждан от тварей волны, и троих героев, которых призвали из другого мира для защиты этого мира. А еще этот подлец грабил крестьян в одной деревне, наслал болезнь на другую, а после потребовал нереальную плату за лекарство, и не получив ее, оставил их мучительно умирать. Но и это не все его злодеяния. Он чуть не изнасиловал сначала старшую ее дочь, которую впоследствии убил, а после и ее младшую дочь. Только из-за самоотверженных действий охраны принцессы ее удалось спасти от поругания. Так что доблестному капитану придется подождать некоторое время, ну пока не поймают этого демона. Ну и, конечно же, капитан воспылал от такого подлеца помощь поймать и передать на справедливый суд. Вот обо всех моих злодеяниях мне капитан и поведала, явившись в столовую и наставив на меня фазер. Хорошо, что хоть не одна, а со своими помощниками. А еще не забыла упомянуть, что я, значит, подлый рабовладелец, Илью они спасут и освободят. Какая трогательная забота. Интересно, а почему она не заметила такую мелочь, как узаконенное рабство в этом славном королевстве? А, им же королева помощь пообещала, так что на такие мелочи можно и закрыть глаза. Да и вообще у них директивы о невмешательстве. Том, кстати, попытался оттащить Лию в сторонку, вот только получил по мордасам, с учетом ее уровня и того, что зверолюди сильнее людей одного уровня, прилетело ему не слабо. И если бы я не одернул Лию, еще многим прилетело бы. Но бросаться на людей с фазерами желания не было. Во-первых, я еще не полностью восстановился, хотя это и не сильно скажется на результате, бойцы из них крайне посредственные. Если исключить фазеры, то их всех Илья положить сможет только за счет физического превосходства. Во-вторых, мы в космосе. Ага, корабль после того, как меня с Лией подобрал, вышел на орбиту. И пусть Синси меня многому научил, но вот управление космическим кораблем в этот обширный список не входит. Да и вдруг в процессе что-нибудь поврежу, и этот корабль рухнет с орбиты. Вот честно, не хочется проверять свою новую повышенную защиту таким способом. ХМ, хотя Синси бы, наверное, одобрил такой метод. Нет, у меня обучение почти закончилось. Осталась сущая малость, найти и убить дракона. Так что попробуем договориться, тем более, все это гнусный поклеп. Я не виновен. Капитан Джинвэй-сан, я думал, вы цивилизованные люди. Мы цивилизованные, чего нельзя сказать о вас, мистер Мари. ХМ, я был лучшего о вас мнения. Ваша новая лучшая подруга королева хоть доказательства предоставила, или вы ей на слово поверили? Судя по выражению лица, никаких доказательств не предоставлялось, и она реально поверила спектаклю, который перед ней разыграли. Хотите сказать, вы невиновны во всем, в чем вас обвиняют? Уж в изнасиловании их точно не виновен, а остальные эпизоды это самооборона. А что с лекарством и грабежами? Грабить пытались вообще-то меня. Крестьяне сначала наняли меня для защиты, и когда нападающие на них монстры были убиты, они заявили, что денег у них нет, вот вообще, но вот при проверке оказалось, что все у них есть, только они не хотели платить. Лекарство же у меня действительно было, и я, во-первых, покупал их для себя, но войдя в положение, предложил купить его по себестоимости. Увы, местные жители решили, что это для них дорого и лучше взять его бесплатно. Но вы могли помочь. А вы можете помочь? Отдайте все лекарства, что есть у вас на корабле, поверьте, больных тут найдется достаточно. Ну, а потом когда-нибудь где-нибудь сможете добыть, может, вам повезет, и к тому моменту никому из ваших людей не понадобится медицинская помощь. Не перегибайте. Можно было не все отдать, можно было, вот только почему я должен им помогать, и видя, что капитан, да и не только она, решили открыть рот для прочтения мне очередной лекции, продолжил. Они мне помогать не спешили. Когда Лия болела и была при смерти, ни один торговец или местный житель почему-то не стал помогать, пришлось самому искать для нее лекарства. И вообще, они меня по факту похитили и хотели заставить сражаться со всякими тварями, но при этом обращались так, будто оказывают мне великую милость, а после вообще начались ложные обвинения. Ложные, да, вы видели эту принцессу, уродина, ни рогов, ни хвоста, ни крыльев, да еще и алкоголичка. Нажралась и ввалилась ко мне в комнату, споткнулась о моего милого питомца, а после начала вопить о попытке изнасилования. Заметьте, только попытки, которой не было, но за которую мне тут же без суда и следствия назначили смертную казнь, правда? Потом по доброте душевной хотели предложить искупить вину борьбой в первых рядах с монстрами волны. Доказательств ваших слов, полагаю, у вас нет, мистер Мари. ХМ, пожалуй, нет, слова Лии, как движимого имущества, явно не обладают силой. Вот тут скривились все. Ой-ой, какие все правильные. Рабство недопустимо, мистер Мари. Нам придется освободить мисс Лию. А других рабов тоже будете освобождать? Ну хотя бы детей, их тут много, особенно в столице. Хотя, наверное, уже и не так много. Это я, как дурак, деньги на еду для своей рабы не трачу. А сейчас с едой проблемы, так что местные, наверное, и не заморачиваются этим. Ну, зато вам меньше работы, или вы только Лию освобождать собрались? На мой вопрос капитан одарила меня мрачным взглядом. До выяснения обстоятельств мы поместим вас под стражу, мистер Тувак. Да, капитан. Афронидаэль под седативными тут же оказался у меня за спиной, ткнул фазером в бок и кивнул в сторону выхода из столовой. Лия же порывалась идти следом, но ее тормознули, и поборники справедливости начали ездить по ушам. Ну, ничего, потом все, что они ей в голову напихают, через задницу ремнем выбью. Арабскую печать у них мозгов вряд ли хватит снять. Камеры на Вояджере были, вот вам и мирный исследовательский кораблик. И конечно камеры были высокотехнологичными, закрывался проем силовым полем, которое я из интереса попробовал пробить. Один из рядовых на мои попытки кулаком пробить силовое поле только посмеялся и вообще смотрел, как на забавную мартышку в зоопарке. Но стоит признать, силовое поле оказалось крепким. Нет, если использовать техники, то перегрузить его проблем не составит, наверное, но вот и повреждения кораблю будут сильными, вплоть до полной пиздец по шкале урона. Но как говорил Сенси, те, кто делают непробиваемые двери, часто забывают сделать таковыми стены, к которым эти двери крепятся. Тут ситуация не сильно отличалась. Силовое поле крепкое, а вот стены камеры и пол сильно ему в прочности уступали. Голыми руками такие проламывать будет все равно трудно, вот только эти слишком самоуверенные и разумные у меня оружие не отобрали. Да, тут стоит задуматься об излишней самоуверенности, которой я сам в последнее время начал страдать, а ведь Сенси говорил, что нельзя недооценивать противника. Только если на 100% уверен в своей победе, перепроверь еще раз, и только после этого можно немного расслабиться. Эти же слишком уверены в превосходстве своих технологий и мою саперку за оружие не посчитали. Хотя и местные ее за оружие не считали, за что неоднократно поплатились. Да, реально стоит задуматься об излишней самоуверенности, а то так начну считать всех слабаками и идиотами и сдохну, нарвавшись на кого-то не столь самоуверенного. Настроение у Кэтрин Джинвей было мерзким. Сначала это аномалия, которая закинула их вообще неизвестно куда, и теперь путь домой стал не просто долгим, а вообще нереальным, так как не было ни малейшего понятия куда лететь. А после еще и этот Мари. Сначала ей показалась хорошей идеей спасти двоих аборигенов, которые попали в сильные неприятности, для того чтобы подробнее узнать об этой планете и ее населении. Первичное сканирование ближайшего крупного города показало наличие множества гуманоидов со звериными чертами во внешности, да и просто гуманоидные звери попадали в прицел систем наблюдения. О том, что в этом средневековом обществе процветает рабство, догадаться было несложно. Гуманоиды со звериными чертами в клетках или на всяких работах под присмотром людей на это указывали очень явно. Эту парочку Кэтрин приняла за влюбленных, которые бежали от местного режима. Это была основная причина, по которой она приказала доставить их на борт Вояджера. Но она очень сильно ошиблась. Парень оказался представителем более развитой цивилизации из другой планеты. Вот только насколько развитой определить было сложно. Но предоставленная им информация вселила в нее надежду на то, что они смогут, если не вернуться домой, то хотя бы вернуться в точку, откуда их перенесло сюда той аномалией. Именно по этой причине капитан Джинвей плюнула на директивы и отправилась на переговоры с местной властью. Королева оказалась весьма умной и приятной в общении женщиной, а главное, она готова была помочь и искренне переживала о том, что пока такой возможности нет из-за некого героя щита, который оказался совершенно не героем, а скорее демоном. После перечисления всех преступлений, совершенных Рыта Мари, Кэтрин даже передернула. Такие подонки ей еще не встречались. А как он смог вывернуть все обвинения наизнанку, да еще и по ней прошелся, выставляя лицемеркой и хладнокровной расчетливой стервой, которая на все готова ради достижения своей цели. А то, как он обращался с бедной девочкой, так запудрил мозги ребенку, что та его чуть ли не святым считает и практически не сомневается в правильности и правомерности его действий. Насчет же особых способностей, о которых ее предупредили и часть которых продемонстрировали при дворе, Кэтрин сделала выводы. Псионики пусть и были редкими, но все же встречались, и меры противодействия уже давно придуманы и отработаны. Но и долго держать у себя на борту столь опасного псионика капитан не собиралась. Сейчас она летела для проведения переговоров с властями аборигенов, рассчитывая, что в обмен на передачу Мари для справедливого суда они окажут им содействие и допустят до изучения того устройства, которое переносило героев с другой планеты. Переговоры прошли очень успешно. Стоило королеве только узнать, что Мари пойман и находится под стражей, и люди Кэтрин могут доставить его на суд очень быстро и проконтролировать, чтобы он чего не учудил, она дала добро на доступ к устройству, а также пригласила всех на пир в их честь. Но сейчас, стоя напротив камеры, где находился Мари, Кэтрин просто не верила своим глазам. «Мистер Тувок, как подобное возможно? Похоже, мы недооценили силу этого псионика», — спокойным голосом констатировал вулканец. «Недооценили». Первый помощник реагировал более эмоционально. «Это мягко сказано. Вам есть что сказать?» Капитан обратилась к главному инженеру Пелани Торрис, которая осматривала камеру. «Это просто невозможно. Весь мой опыт говорит о невозможности того, что здесь я вижу. Но это есть. Мистер Тувок, покажите, пожалуйста, записи с камер наблюдения». «Есть». Вулканец запустил воспроизведение на одной из панелей на стене. Сначала камеры не показывали ничего сверхъестественного, заключенный просто отдыхал, но вот в один момент он поднялся, достал то, что первый помощник опознал как инструмент для ухода за садом, а дальше он просто начал копать. И то, что под ногами у него была не земля, а палуба космического корабля, его совершенно не волновало. 10 секунд, и вот проделана дыра на нижний уровень, а также повреждены несколько энергомагистралей, из-за чего появились проблемы с отслеживанием дальнейших перемещений заключенного. «Вы смогли его обнаружить?» «Нет, объявлен желтый уровень тревоги и организованы поиски силами экипажа, и...» Тут вулканец отвлекся на донесение. «У нас есть потери». «Что? Как?» «Двое рядовых провалились в волчью яму». Подобный доклад выбил из колеи даже сверхспокойного вулканца. «Волчью яму? На корабле?» «Да, мэм, волчью яму, и да, на нашем корабле». Слов ни у кого не нашлось, даже нецензурных. «Да, беспечность этих людей меня просто убивает. Вот кем надо быть, чтобы так косячить, точнее не воспринимать большую часть своих людей людьми». Это капитан во время переговоров, по ходу, воспринимал рядовых, что отправились с ней, не иначе как предметы мебели. А вот те по уровню интеллекта явно не особо далеко от этой самой мебели ушли. По-другому объяснить то, что сопровождающие через средства связи транслировали всем своим знакомым и друзьям ход переговоров, я объяснить не могу. Ну, а парочка техников, которые тут, походу, косили от работы, типа проводя диагностику непонятно чего, хотя даже на мой дилетантский взгляд только создавали видимость активной деятельности, сняли панель, вытащили провода и положили пару приборов, ну, а сами занялись перемыванием косточек старшим офицерам и обсуждением задницы главного инженера Торрис, активно обсуждали весь ход переговоров, ну и свои мысли выражали, и мысли у них были весьма интересными. Обоим техникам земля и возвращение на нее были нужны как собаке седло, они вообще не горели желанием возвращаться, точнее уже проделанный путь вызывал у них нешуточное опасение насчет того, что до конца пути в живых дотянет только старший офицерский состав, ну и набранные по дороге инопланетяне. А вот их выживание с учетом частоты, с которой их капитан в попытках вернуться встревает в разные передряги и бросается помогать всем и вся, при этом выбирая самые сложные и затратные пути, вызывало у них большое сомнение. И вот вроде как обвинить капитана ни в чем, та ведь реально за всех переживает и хочет сделать как лучше, но по большей части получается, как всегда, когда по кораблю распространилась новость, что очередная аномалия, которую они полезли исследовать, выкинула их у черта на куличках, и теперь даже нет понятия, куда надо лететь, чтобы попасть домой, народ немного обрадовался. Ведь под боком была пригодная для жизни планета, местное население состоит преимущественно из людей и гуманоидов вполне приятных взгляду, задницу и сиськи ли они тоже обсудили и выдали оценку, услышав которую Пелана Торрис явно бы расстроилась. Ну, а то, что цивилизация на низком уровне развития, не проблема, а наоборот, плюс, благодаря которому они смогут тут устроиться с комфортом. Но капитан решила, что лучше изучить непонятное древнее устройство и с его помощью опять лезть в неизвестность. Им не бы дела не было до того, куда они там собрались лететь, но они решили полетать за мой счет, точнее отдать меня на честный и справедливый суд местных уродов. Как по мне, лучше бы выбросили в открытый космос, там у меня больше шансов на выживание, чем на этом честном и справедливом суде. Так что получается, что они по факту хотят меня убить, пусть и чужими руками, для обеспечения себе возможности свалить отсюда. Ну, я пробовал решить вопрос мирным путем, они сами не захотели, так что будем выбираться. Прокопать путь вниз оказалось несложно, все же хорошая у меня саперка, ей пофиг, что копать, главное, копать. Дальше занялся операцией по возвращению моего движимого имущества, а также отвлечению внимания противника. Для этого по-быстрому вырыл несколько десятков волчьих ям, как говорил Сенси, очень полезная и эффективная ловушка, особенно если поместить ее там, где враг наткнуться на нее не ожидает. Но вот эти подлецы оказались хитрыми и подлыми. Они отправили Лию в стан врага под предлогом избавления от рабской печати. Вот после такого я уже тихо уйти не мог. Вызвал ОМОН и, можно сказать, расплатился с ними кораблем. Ну типа захватываем вместе, после этого подбросите меня до ближайшего мира. Проход уже научился открывать, а после корабль ваш. Экипаж корабля против отряда медведей особого назначения продержался каких-то жалких 30 минут. И это только потому, что пришлось некоторых особо упертых выковыривать из отсеков, в которых те забаррикадировались. Но одна спецграната, хотя как ни посмотри, это был мини-улей, вход в который был закрыт пробкой, защищает один отсек независимо от количества и расположения противников. Потапыч показал, как правильно пользоваться столь эффективным оружием массового поражения и деморализации живой силы противника. Значит, берешь спецгранату улей, встряхиваешь, в зависимости от того, насколько не жалко тех, кого надо обезвредить, зависит сила и скорость встряхивания, выдергиваешь пробку и быстро бросаешь в цель, а сам садишься на корточки и начинаешь петь «Я тучка, тучка, тучка», а вовсе не медведь. После того, как неправильные бжилы успокоятся и вернутся в улей, аккуратно возвращаем пробку на место и через пару часов можно использовать спецгранату по новой. После захвата корабля последовал допрос экипажа с помощью одной настойки, пока техники, пилоты и остальной персонал заливались соловьем, медведи тщательно все записывали в блокнотики. Потом немного потренировались и подлетели к столице королевства, пальнули из всех орудий, оставив на месте церкви кратер, а после начали мирные переговоры. А чтобы они прошли еще более успешно, телепортировали королеву на борт. Вот прав был Сенси. Добрым словом и ножом у горла можно добиться от человека намного большего, чем просто добрым словом. Но еще он говорил, что нож у горла это не единственный способ взаимодействия с людьми. Вот следуя второй истине, к горлу королевы приставил меч. Он внушительнее ножа смотрелся. А вообще нож можно заменить на очень многое. По результатам переговоров, мне вернули Лию, из которой пришлось выбивать всякие глупые мысли о демократии, равных правах для всех разумных и прочей хрени. Равных прав никогда не было и не будет в человеческом обществе, ведь кто-то всегда будет равнее других. Да и глупость это, ведь получается, что маститый академик будет иметь столько же прав, что и алкоголик-тунеядец. Также получили компенсацию морального ущерба, небольшую, всего лишь все, что в сокровищнице было, телепортировали на борт, ну и провианты немного загрузили. Выгрузили же весь экипаж, пусть наводит тут демократию, равенство и братство и чего они там еще проповедуют, ну и защищают всех кривых и убогих. Мы же дождались следующей волны, я жахнул своей техникой в одну из воронок, а после в нее залетели. Надеюсь, в новом мире будут драконы и суккубы. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. Глава 49. Я Хикари явно перестаралась с кровью, пожертвованной Гасперу, литра бы хватило. А вот с 3 литров дампира плющит не по-детски, того и гляди реально Валукарда мутирует. По крайней мере, второй формой он уже обзавелся. И представляла она из себя просто воплощение брутальности. Жалко только, что одежду, в отличие от формы, он еще не научился менять. Теперь у Иссе моральная травма образовалась. И, возможно, комплексы. Ну да, пошел по приказу Риас проверить ковайного вампира трапа, а застал там 2,5-метрового накачанного амбала почти голого, со здоровенным орудием в руках, если что это о пистолете, красной шляпой на голове и в очках. На полу валяются обрывки одежды со следами крови, ну не научился Гаспер аккуратно кровь из пакета пить. А после это улыбнулась и сказала, голосом оригинального Гаспера, все же вторая форма не совсем реальное тело, а временная метаморфоза, которая требует много сил и крови на свое создание и поддержание, и предложила дружить. Ага, так сказал, давай дружить. Исси оттуда просто телепортировался, хотя нет, дыра в стене говорила о физических принципах его тактического отступления на высоких скоростях. Вот Гаспер после этого сильно расстроился, подумав, что никому не нужен, точнее что демонам, а конкретно его хозяйке и ее свите, на него плевать. Ну да, он тут дружбу предлагает, а они от него, как от прокаженного, сбегают. В общем, он обиделся и заказал билеты на самолет до Лондона, куда и убыл. Настроение Риасгримари опустилось до самых глубин, надо и начало копать. По словам вернувшегося с разведки Иссе, нет больше Гаспера, сожрали его, и хорошо, если просто сожрали, а не порвали перед этим. После своего доклада Иссе в ультимативной форме потребовал отпуск, подлечить нервы, и, сгробастав в охапку Юлу, смотался, не дожидаясь ответа. Сама же Риас была погружена в размышления. Со слов Иссе выходило, что до Гаспера добрались вампиры. О клыках у того амбала Иссей пусть и вскользь, но упомянул. Но это не имело смысла. После обращения любые претензии к Гасперу со стороны его родни должны были исчезнуть, а само нападение и тем более убийство становилось поводом для войны. А вампирам война с демонами была не нужна, им вообще особо нечего было делить и между сторонами был нейтралитет. И вот тут вдруг такая наглая провокация. От этой мысли Риас чуть не подпрыгнула на месте. Она сейчас чуть не выставила себя полной дурой и посмешищем в глазах всего ада. Как ни посмотри, а вампиры легко могли отмазаться от этого, заранее объявив убившего Гаспера вампира отступником. Да и с учетом того, как тот с ним расправился, очень может быть, что это будет не отмазка, а чистая правда. А она могла побежать и начать кричать о том, что вампиры объявили демонам войну. Ну, или высказать свои подозрения брату. Вот только тот бы моментально разобрался в ситуации, и вышло бы, что она опять дура, принявшая действия свихнувшегося отступника за объявление войны. Сейчас ей жизненно необходимо было самой разобраться с проблемой. Нужно было в кратчайшие сроки найти этого вампира-отступника и уничтожить, желательно собственноручно. От планирования дальнейших действий Риас отвлек начавшийся медленно и пафосно формироваться круг призыва с гербом Дома Феникс. Риас заскрипела зубами. Сейчас ей только этого самовлюбленного наглого индюка для полного счастья не хватало. Одновременно с тем, как из круга призыва вырвалось пламя, раскрылись и двери клуба оккультизма, и перед Риас предстала ее головная боль и источник части проблемы и унижения, Хёде Рен, глава клуба экзорцизма. На этот раз он явился не один, а вместе с девушкой-блондинкой, Асией Арджента, о которой Риас навела справки, сразу же, как узнала. Вот только Сона была категорически против, чтобы Риас предпринимала попытки включить девочку со столь полезным святым механизмом в свою свиту. И ладно бы, если она присмотрела ее для себя, но нет, сама Сона тоже ничего не предпринимала, но и Риас не давала. Появление же клуба экзорцизма и Райзера в одно время было худшим из того, что могло случиться. Пусть Хёде Рен и обладает особыми силами, но против Феникса ему не выстоять, да и Райзер сдерживаться не будет и оставит от него кучку пепла, а это большие проблемы. Иссей может и проникнуться ненавистью к Фениксу и помочь ей, но также может и обвинить ее в смерти брата. Но не успела Риас рта открыть, чтобы хоть как-то помешать случиться здесь жуткой трагедии, как была перебита возгласом Хёде Рена: «Да тут пожар!» После этого Хёде одним молниеносным движением, Киба как мастер меча, сугубо по его собственному мнению, оценил подобное движение, извлек из сумки огнетушитель. И все бы ничего, если бы тот не был из освященного серебра и с орнаментом в виде крестов, и от него не разило святостью за десяток метров сильнее, чем от священного меча. Следующим движением он выдернул чеку и, под наполняющиеся осознанием и ужасом глаза членов оккультного клуба, направил раструб огнетушителя на пламя и активировал его. Из образовавшегося пара раздался душераздирающий вопль Ризера, который искупался в святой воде. Риас же, как и остальные члены оккультного клуба, осознала, что ее подобное могло бы и прикончить, с гарантией. Райзер же был еще жив, но только благодаря природной живучести и регенерации, но даже так выглядел он очень плохо. Создавалось ощущение, что его искупали в концентрированной кислоте, что было недалеко от истины, ведь святая вода для демона была именно кислотой, разъедающей кожу и ткани, причиняя при этом чудовищную боль. «Изверги», — заявил Хёда, смотря на подергивающееся на полу тело, — «решили несчастного сжечь заживо». Риас, да и остальные, от подобного наглого обвинения воздухом поперхнулись. Все даже тем временем продолжил. Асе, да, мы должны спасти невинного, ну или хотя бы его душу на крайняк, она может пригодиться ХМ в общем, надо спасать, займись, а я прослежу, чтобы эти порождения зла не помешали спасению. Да, Асе уже склонилась над телом и хотела начать лечение, активировав свой святой механизм, но была остановлена Хёда. Нет-нет, Асе, подобного будет недостаточно, у тебя просто не хватит сил. Но что же делать? Чуть ли не плача от собственного бессилия спросила девочка. Вот, возьми, это особое устройство для лечения. Из сумки была извлечена ведерная клизма в чехле, чемодан с насадками и, конечно, бутыли с рабочим раствором. Сие вызвало когнитивный диссонанс у всех, кроме Аси, которая воспринимала любые чудеса от Хёда как само собой разумеющиеся. И вот еще инструкция. Используй. Да, Ася с фанатизмом бросилась исполнять волю Хёда, попутно сверяясь с инструкцией. Ведерная клизма была распакована и приведена в боевую готовность в считанные секунды, и только после этого у девушки возникла небольшая заминка. Открыв чемодан, она уставилась в него, а после перевела взгляд в инструкцию. Для особо тяжелых случаев использовать насадку ХХ XL 9000 Max. Пробормотала себе под нос девочка, периодически поглядывая на тело, которое она записала в разряд очень тяжелых случаев, а потому, откинув все сомнения, извлекла из чемодана насадку ХХ XL 9000 Max. От вида насадки для ведерной клизмы ХХ XL 9000 Max глаза всех демонов чуть не вылезли из орбит, а немного оклемавшийся Райзер попытался отползти на одних инстинктах, но далеко уползти не смог. Ао, сейчас Райзеру можно было смело основывать свой собственный клан, так как он внешне был больше похож на совершенно другую птицу, сову. От его злобного прищура не осталось и следа. Ася же в очередной раз убедилась, что процесс лечения пошел. Хотя там была большая заслуга организма пациента, ведь, как говорится, если пациент хочет жить, медицина тут бессильна. Организм Райзера Феникса жить очень хотел и активировал все резервы, выводя регенерацию своего демона на качественного новый, высший уровень. В этот момент Райзер сделал качественный скачок в силе, перепрыгнув через одну ступень развития. Также он просто-таки воспылал желанием особо горячо поблагодарить виновных в его усилении и хотел уже было подняться. Асе, больному во время лечения противопоказано двигаться, да и вообще находиться в сознании, все же он явно испытывает не самые приятные ощущения, а потому возьми. Хёда из той же сумки извлек металлическую биту, на которой маркером было написано «Анестезия», и передал ее Асе. А, начало было девушка, приняв биту. Замахнись посильнее и бей по голове, это для его же блага. Да, с фанатичным огнем в глазах блондинка замахнулась и со всей силы врезала Ризару по голове. Силы в удар Асе вложила много, настолько, что даже повредила себе мышцы и связки, но дабы исполнить волю, активировала свой святой механизм, который залечил травмы, и тут же последовал второй удар. Весь оккультный клуб с замиранием сердца следил за противостоянием двух сил, регенерации Феникса и сумрачного исцеления. Последнее явно вышло на новый уровень, подпитываясь не только магической силой, но и фанатичной верой своей носительницы, да и явно переквалифицировалась с лечения других на исцеление своей носительницы. То, что удары битой с каждым разом становились чуточку сильнее, демоны из оккультного клуба заметили не сразу, но после осознания этого факта уже не были так уверены в том, что Феникс выйдет победителем в этом противостоянии. Регенерация Райзера пусть и вышла на новый уровень, но вот дальше пока двигаться не желала, да и ментальные силы были не вечными, а получаемые повреждения со временем только увеличивались. Сначала это была шишка, через час каждый удар уже проламывал череп, а через три его голова размазывалась по полу, стенам и потолку. Пока же он тратил силы, восстанавливаясь, его мучительница отдыхала, набираясь сил для нового удара. Райзер уже пару часов как забыл о месте, все, чего он желал, это прекращение этой, казалось бы, бесконечной пытки. В те краткие моменты целостности его головы он мог видеть блондинку, которая одаривала его доброй, искренней улыбкой, исполненной доброжелательности, и именно с этой улыбкой она раз за разом опускала ему на голову биту. Риас вместе со своей свитой спряталась под своим рабочим столом. Если в первые моменты лечения она злорадствовала и была даже рада такому повороту событий, то вот дальше ее мнение изменилось. А после того, как бита размозжила голову Райзера, как спелый арбуз, и их всех забрызгало содержимым черепушки, Риас ощутила сильный страх, который сковал тело и сознание. Она напрочь забыла о том, что может телепортироваться, и о магии разрушения. Все, о чем она могла в данный момент думать, это спрятаться и дышать как можно тише, чтобы одна блондинка, хотя сейчас ее Ириас можно было принять за родственников по цвету волос, да и Витаси вызвал бы у любого человека вопль демон. Потому 14 вспышек огня из кругов перемещения были восприняты ей как шанс спастись, пусть и ценой жизни свиты Райзера. А в том, что они заплатят именно такую цену, Риас не сомневалась, к ним с возгласом «О, еще пожар!» уже повернул раструб огнетушителя Хёда. Свите Райзера досталось намного меньше, все же Хёда пришлось распылить внимание на множество целей, но под конец вид они все имели схожий со своим королем на момент начала лечения, которые тоже получили по доброте душевной. В чемодане насадок хватило для всех. Уже прикрывая дверь, Риас услышала, как Хёда доносит Даси очередное откровение о том, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Акна же со смесью страха и восхищения наблюдала за тем, как Хёда показывает, как правильно надо пациентов фиксировать с помощью веревки. Но у Аси опыта еще было маловато для надежной фиксации пациента, а потому пациенты периодически получали анестезию, или точнее анестезии по кумполу, чтобы неповадно было веревки пережигать. Ярен опять перестарался. Нет, держать демонов в тонусе дело полезное, но вот зачем же их при этом пугать до мокрых трусов? И ладно еще Риас и Ко, Райзера-то зачем было так мучить? Хотя хрен с ним с Райзером, гарем его чем провинился, и в отмазке типа «не виноватый я», это Асия все сама сделала. Не верю от слова совсем, так как сама бы точно так же отмазывалась бы. Но не суть, а вот Асия действительно отожгла. После ее осмотра появилось понимание, какого хрена Ярен не осадил ее, было интересно посмотреть, во что все это выльется. А вылилось это в то, что Асия голыми руками лом узлом теперь может завязать, пусть и не так, чтобы просто и не напрягаясь, напрячься и попотеть ей как раз приходилось, но сам факт, плюс убить ее обычным людям будет сложновато, почти невозможно, регенерация у нее теперь такая, что Логан уважительно кивает на такое дело. Кстати, пришлось одергивать Минярина, когда он решил Асия адамантовый скелет замутить, отчего удумал, лучше использовать металлы, повышающие магическую проводимость, а из адамантия можно напыление на когти сделать.